Глава 57. Мы проехали через деловой центр Ренфилда, где, судя по барам, книжным магазинам и ресторанам быстрого питания на единственной главной улице, должно быть, было много студентов. При выезде из города дорога поворачивала на запад и начинала подниматься к Касткиллам. Примерно через 3 мили мы подъехали к площадке для пикника с видом на реку Уолкилл. Ли свернула туда и заглушила мотор. Мы были там одни. Она достала свой маленький пузырек с особой смесью и, казалось, уже собиралась отвинтить крышку, но тут же его убрала. Ее шерстяное пальто распахнулось, и я увидел большое количество пятен засохшей крови на ее толстовке. Я вспомнил, как она сказала, что у нее нет носовой перегородки. Думать о том, как порошок, который она нюхала, въедается в ее плоть, было хуже, чем пункт назначения или пила, или любой другой фильм ужасов, потому что это было реально. «Пора рассказать тебе, зачем я привезла тебя сюда, малыш. Ты должен знать, чего ожидать и чего я жду от тебя. Я не думаю, что мы расстанемся друзьями, но, возможно, мы сможем расстаться на относительно хороших условиях». Что-то сомневаюсь. И это была еще одна вещь, которую я ей не сказал. Если хочешь знать, как работает наркобизнес, вспомни прослушку. Действие происходит в Балтиморе, а не в Нью-Йорке. Но наркобизнес не сильно различается от места к месту. Это пирамида, как и любая другая организация с большими деньгами. В самом низу на улице работают младшие дилеры, и большинство из них – малолетки, потому что, когда их ловят, их судят как малолеток. Сегодня в суде по семейным делам, а завтра снова на углу улицы. На ступеньку выше находятся старшие дилеры, которые обслуживают клубы, где я и была завербована, и жирных котов, которые экономят деньги, покупая товар оптом. Она рассмеялась, и я не понял, почему это должно быть смешно. Поднимись повыше, и ты обнаружишь там поставщиков, таких себе младших менеджеров, следящих за тем, чтобы все шло гладко. Дальше следуют бухгалтеры, юристы, а потом уже и топ-парни. Все это разделено. Или, по крайней мере, должно быть разделено. Люди внизу знают, кто находится прямо над ними, но это все, что они знают. Люди в середине знают всех, кто ниже их, но все еще только одного человека над ними. Я была другой. Снаружи пирамиды. Вне иерархии. Потому что ты была перевозчиком. Как в том фильме с Джейсоном Стэтхэмом. В значительной степени. Перевозчики должны знать только 2 людей. Тех, от кого мы получаем товар в точке А, и тех, кому мы передаем товар в точке Б. Те, кто в точке Б, являются старшими дилерами, которые начинают распределение наркотиков вниз по пирамиде к конечному пункту назначения – потребителям. Пункт назначения. Вот оно снова. Только как коп продажный, но я все-таки коп. Я обращаю на это внимание, ясно? Я не задаю много вопросов, это опасно, но я слушаю. Кроме того, у меня есть, во всяком случае был, доступ к базам данных Нью-Йоркского полицейского департамента и УБН. Нетрудно было проследить пирамиду до самого верха. Есть, может быть, дюжина людей, завозящих 3 основных вида наркотиков на территорию Нью-Йорка и Новой Англии, и тот, на кого работала я, живет здесь, в Ренфилде, я бы сказала, жил. Его зовут Дональд Марсден, и когда он подавал налоговую декларацию, то указывал «девелопер» как свой прежний источник доходов и «пенсия» как нынешний. Он на самом деле пенсионер, это правда. Был, я бы сказал, пенсионером. Как Кеннет Террио, все повторяется. «Малыш все понимает», — сказала Лис. «Фантастика. Не возражаешь, если я закурю? Я не должна больше нюхать, пока все это не закончится. Тогда я побалую себя двойной дозой. По-настоящему взбодрю старое доброе кровяное давление». Она не стала дожидаться моего разрешения, просто взяла и закурила. Но, по крайней мере, она опустила окошко, чтобы выгнать дым. Во всяком случае, большую его часть. Донни Марсден был известен своим коллегам, его банде, как Большой Донни, и не без оснований. Он был настоящий жирный ублюдок, простите мою политическую некорректность. 3 сотни не в счет, дорогуша, попробуй 4 с четвертью. Он долго выпрашивал и вот вчера получил. кровоизлияние в мозг. Оно вышибло ему мозги, и даже пистолет не понадобился. Она глубоко затянулась и выпустила дым в окошко. Дневной свет все еще был ярким, но тени становились длиннее. Скоро свет начнет меркнуть. За неделю до того, как он убрался, я получил информацию через двух своих старых знакомых. Это были ребята из пункта Б, с которыми я поддерживала дружеские отношения. Что Донни получил посылку из Китая. «Огромную партию», — сказали они. «Не порошок, а таблетки. Поддельный оксикантин. Много. Для личного пользования большого Донни. Должно быть в качестве бонуса. Во всяком случае, я так думаю, потому что на самом деле верхушки пирамиды нет, Джейми. Даже у босса есть боссы». Это напомнило мне о том, что иногда говорили мама и дядя Гарри. Наверное, они узнали об этом еще в детстве, и дядя Гарри помнил это даже тогда, когда все важные вещи из его головы улетучились. Большие блохи имеют маленьких блох на спине, и те их кусают, а маленькие блохи имеют еще меньших блох, и так до бесконечности. Я подумал, что мог бы рассказать об этом своим детям. Если, конечно, мне представится шанс их заиметь с учетом нынешней ситуации. «Таблетки, Джейми, таблетки!» — в ее голосе звучал восторг, от которого мондо мурашек побежали по коже. «Легко транспортировать и еще легче продавать. Огромная партия может означать 2 или 3 тысячи, может быть, 10 тысяч. А Рика, один из моих ребят из пункта Б, говорит, что они 40-процентные. Знаешь, сколько 40-процентные стоят на улице? Забей, я знаю, что нет. 80 баксов за таблетку. И не надо заморачиваться с пластиковыми мешками для мусора, как при перевозке героина. Я могла бы носить их в грёбаном дипломате». Дым скользнул между ее губами, и она смотрела, как он уплывает к ограждениям с надписью «Держитесь подальше от края». «Мы достанем эти таблетки, Джейми. Ты узнаешь, куда он их спрятал. Мои ребята попросили меня вмешаться, если я получу хоть какую-то информацию. И я, конечно же, сказала «да», но это мое дело. Кроме того, там может и не быть 10 тысяч таблеток. Их может быть только 8 тысяч или 800». Она склонила голову на бок, потом покачала, словно спорила сама с собой. «Там будет 1000». «По крайней мере, 1000. Возможно, даже больше. Премия Донни за хорошую работу по снабжению своей нью-йоркской клиентуры. Но если вы начнете это делить, очень скоро вы останетесь с мелочевкой, а я не дура. Есть небольшая проблема с наркотиками, но это не делает меня дурой. Знаешь, как я поступлю, Джейми?» Я отрицательно покачал головой. «Переберусь на западное побережье. Исчезну из этой части мира навсегда. Новая одежда, новый цвет волос, новое я. Я найду там кого-нибудь, кто сможет провернуть сделку с Окси. Может, я и не получу 80 за таблетку, но получу много, потому что Окси все еще золотой стандарт, а китайское дерьмо ничуть не хуже нашего. А потом я куплю себе красивую новую личность, которая будет гармонировать с моими новыми волосами и одеждой. Я зарегистрируюсь в реабилитационном центре и приведу себя в порядок. Попробую наверстать упущенное. Католики называют это искуплением. Как тебе такое?» «Несбыточная мечта», — подумал я. Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что счастливая улыбка на ее лице застыла. «Ты так не думаешь? Ну и ладно, просто следи за мной». «Я не хочу следить за тобой», — сказал я. «Я хочу убраться от тебя подальше». Она подняла руку, и я съежился на своем сиденье, думая, что она собирается меня ударить, но она только вздохнула и снова вытерла нос. «Разве я могу тебя за это винить? Так что давай сделаем все по-быстрому. Мы подъедем к его дому, последнему на Ренфилд-Роуд, стоящему в гордом одиночестве, и ты спросишь его, где сейчас находятся эти таблетки. Думаю, в его личном сейфе. Если там, то узнаешь у него комбинацию. Ему придется все тебе рассказать, потому что мертвые не могут лгать». «Не уверен в этом на 100%, сказал я, и эта ложь доказала, что я все еще жив. Не то чтобы я допрашивал сотни из них. В основном я вообще с ними не разговариваю. Зачем мне это? Они мертвы. Но Террио рассказал тебе, где находится бомба, хотя и не хотел. С этим я не мог поспорить, но была и другая возможность. А что, если этого парня там нет? А что, если он там, куда делось его тело? Или, я не знаю, может быть, он навещает своих родственников во Флориде? Может быть, когда они умирают, они могут телепортироваться куда угодно?» Я подумал, что это может ее потрясти. Но она совсем не выглядела расстроенной. «Томас был в своем доме, не так ли?» «Но это не значит, что они все такие, Лис!» «Я почти уверена, что Марсден будет там», — она говорила очень уверенно. Она не понимала, что мертвые люди могут быть непредсказуемыми. «Давай посмотрим. Тогда я исполню твое самое заветное желание. Ты больше никогда меня не увидишь». Она сказала это печально, как будто я должен был ее пожалеть, но я этого не сделал. Единственное мое чувство к ней в тот момент — это страх.